Александр Блок и музыка. Мысли о поэзии Блока можно встретить и в других записных тетрадях Свиридова, в его нотных рукописях. Вероятно, данный материал представляет собой заготовку текста к радиопередаче или к статье. Смотрите также статью Свиридова о поэте, которая была опубликована в газете «Правда» под заглавием «Музыка поэзии» в рубрике «К столетию со дня рождения Александра Блока» 27 ноября 1980 года, номер 332, 22762, страница 3. Смотрите перепечатку этой статьи в книге о Свиридове, составитель Золотов, под заглавием «Блок и музыка». Москва, советский композитор, 1983 год, страница 258. Сам Георгий Васильевич не был удовлетворен этой статьей и пытался написать новую, но так и не написал. Мне бы хотелось сказать несколько слов на тему «Александр Блок и музыка». Это будет буквально несколько слов, потому что тема увлекательна, огромна и требует большого специального исследования. Не представляю, правда, кто бы мог его сделать, ибо для этого надо быть, несомненно, музыкантом, то есть музыкантом-профессионалом, и в то же время знать и любить слово, знать и любить поэзию, знать историю, знать и любить Россию, быть причастным к ее духовной жизни, достигшей исключительной высоты в годы, когда творил этот великий поэт. Слово «музыка» — одно из самых часто встречающихся у Блока. Мы можем найти его в драмах, статьях, дневниках, записных книжках. Слово это у Блока необыкновенно многозначно, велико по своему значению. Слово это носит характер символа, одного из самых центральных, определяющих все миропонимание Блока поэта. Этим словом Блок называл не только музыку само по себе. Слово это равнозначно понятию «стихия». Например, «стихия скрипок беспредельных», то есть все бессознательное, иррациональное, таинственное, не зависящее от человека, но однако носимое им, изначально существующее. «Стихия скрипок беспредельных» — по всей видимости, это ошибка памяти Свиридова. У Блока в стихотворении «Голоса скрипок» 1910 год из цикла «Арфы и скрипки» есть похожая строка «В отчизну скрипок запредельных». Сейчас я не имею возможности говорить подробно, каким образом сложилась у Блока эта точка зрения. Здесь, несомненно, влияние самых разнообразных ступеней европейской культуры, например, греческого понимания искусства музыки как этоса, несомненно, влияние германских идей Вагнера, Ницше, а также идей русского мессианства, связанного с великой культурой православия. Блок совершенно исключительный музыкальный поэт. Все великие поэты несут в себе ярко выраженные черты музыкального начала. Есенин, народная песня «Псалом». Маяковский несет в себе черты ритма марша, будущей шумовой музыки, но также и гимн, оду. Не случайно он начинал с гимна, гимн критику. Наряду с гимном критику в 1915 году Владимир Маяковский пишет целый цикл сатирических гимнов: гимн судье, гимн ученому, гимн здоровью, гимн обеду. Нельзя было воспевать, он смеялся. Маяковский был рожден для гимна. Не только в смысле общепринятом, то есть в смысле музыкальности, певучести своих стихов. Музыкальные образы занимают огромное место в его поэзии. Более того, музыка часто являлась побудительной причиной многих его произведений. Надо сказать, что сам поэт считал себя немузыкальным человеком. Понимая под этим, очевидно, постоянные занятия музыкой, практическое знание некоторых ее основ, практическое соприкосновение с нею в качестве исполнителя, что было принято в его кругу, практическое знание нотной грамоты, систематическое посещение концертов и так далее. Но музыкальность ведь заключена не в этом, она заключена в чувстве музыки. Истинная музыкальность в стихийном ощущении музыки. Но тут Блок был непоследователен. Ибо истинная музыкальность и заключена в стихийном ощущении музыки, не в знании, а в сопричастности этому стихийному началу. Это чувство дается человеку от природы. Его можно лишь развить и усовершенствовать воспитанием. Я могу сказать, что этим стихийным чувством присутствия музыкального гения Блок наделен был в высшей степени. Неважно, в каком виде музыки проявилось это чувство. Это могла быть русская песня, цыганский романс, вагнеровское «Кольцо Нибелунга», «Хованщина», «Кармен» или «Паяцци Леонкавалло». Чувство это было у Блока, как можно судить по записным книжкам и дневникам, безошибочным. Он с полным равнодушием прошел мимо многих произведений музыки, имевших в его время шумный успех, объявлявшихся критикой колоссальным завоеванием искусства и сыгравших, несомненно, свою роль в истории музыки. Если говорить о музыкальных сочинениях, влияние которых непосредственно ощущается в творчестве Блока, я назвал бы прежде всего русскую песню, старинную, крестьянскую и особенно новую простонародную песню мещанского склада. Песни «Коробейников», например, «Не мани меня ты, воля», городскую фабричную частушку, цыганский романс, традиционно любимый в России, возведенный им Блоком в перл поэтического создания. «Не мани меня ты, воля», стихотворение, книга вторая, разные стихотворения, 1905 год. Свиридов положил стихотворение на музыку. Смотрите ПСП номер 22, 186, 250. Отголоски вагнеровского «Кольца Нибелунга» слышны в его стихах вплоть до переложения сцены из «Валькирии» в поэме «Возмездие». Смотрите стихотворение «Валькирия» на мотив из Вагнера, 1900 год. Так Зигфрид правит меч над горном, то в красный уголь обратит, то быстро в воду погрузит, и зашипит и станет черным любимцу веренный клинок. Удар он блещет, нотунг верный, и мимо карлик лицемерный в смятенье падает у ног. 18-24 строки пролога поэмы «Возмездие». Несомненно, огромное влияние Вагнера на Блока, и как художника, и философа, думается, что пример Вагнера, соединяющего в своем лице художника, мыслителя и публициста, имел большое значение для художественной творческой практики самого Блока. Три явления большой классической музыки имели особенное влияние на Блок. Хованщина, о которой он говорил, что над ней летит дыхание Святого Духа, отзвуки хованщины, задебренные лесом кручи, меня пытали в старой вере, когда в листве сырой и ржавой. «Задебренные лесом кручи» из цикла «Родина», 1914 год. «Меня пытали в старой вере», отдельное стихотворение, 1907 год, когда в «Листве сырой и ржавой» из цикла «Осенняя любовь» 1907 год. Это стихотворение Свиридов положил на музыку. Смотрите ПСП номер 211-250. Колоссальное влияние на Блока, несомненно, оказали Кармен Бизе и паяцци Леонкавалло. Это сказалось в драме «Балаганчик», не говоря уже о знаменитом цикле стихов «Кармен». Любопытно, например, что Блок наивысочайшим образом оценил Хованщину и в то же время весьма прохладно отнесся к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова. С образами детской Мусоргского перекликаются некоторые стихи Блока о детстве, типичном для России детстве дворянских детей. О взаимоотношении Блока с современной музыкой. Стихотворения Блока очень трудны для музыкального прочтения, воплощения, несмотря на всю музыкальность и именно благодаря ей. Они особенно трудны еще потому, что часто внутри лежит музыка, музыкальное впечатление. Надо сказать, что композиторы-современники, музыкальное искусство начала века, как это ни странно, прошло мимо Блока. Интерес музыкантов к поэтическому слову упал. Крупные композиторы русского модерна, такие как Стравинский, Прокофьев, более охотно обращались к поэзии Городецкого, Брюсова, Ахматовой.